Глава вторая. Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По 2-3 пулемета на батальон. И ведь совсем недавно только в бой вступили, 20 мая, под Терновой у Харькова, прямо сходу, необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке. Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Полежали и там недельки две. Копали эскарпы, контр-эскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контр-эскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город. 2 дня только. Пришел приказ на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах. Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немцы через оскол пустим. А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась рама, двухфюзеляжный рекогносцировщик Фоки-Вульф. Ему усиленно и всегда безрезультатно стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки юнкерсов. Саперы мои копали блиндажи для штаба. Деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия. Жизнь текла спокойно. Даже правда стала до нас добираться. Потерь не было никаких. И вдруг, как снег на голову, приказ. На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец, и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь. Начнет бомбить, и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался. Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах оскола, и в ус не дули, сдержали, мол, врага. Громыхает там, на севере, ну и пусть громыхает, на то и война. И вот как гром среди ясного неба, в 23:00 шагом марш. И без боя. Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силы заставили нас это сделать, а здесь? Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Но, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем. Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж. Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное. А, по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить? Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем? Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня. «Мины будем грузить?» — спрашиваю. Машины не дали из штадива? Не дали. Закапывай тогда. На берегу остались еще? Остались. Штук 100. Ладно. Десятка 2 возьми с собой на всякий случай. Остальные закапывай. Ясно? Лопаты все? В 3-м батальоне 30 штук. Топай за ними. Живо. Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мульчуган. Старательный. Только слишком старшины боится. Да, надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим, разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу. В 12, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка. Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы, укрепрайон. Забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было 15, а сейчас осталось только 5. 2 Максима и 3 Дегтярева. Особенно не разгуляешься. Ставим Максимы на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому. Фронт батальона увеличился больше, чем в 3 раза. На километр выходит по 10-12 бойцов, один от другого на 80-100 метров. Не густо, что и говорить. Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки, редко и неохотно. 2 или 3 мины разрываются у нас во дворе. Ширяевский КП находится в подвале 4-этажного, изрешеченного снарядами дома, по-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.